Если я ощущаю и наслаждаюсь собственной этичностью и ценностью, если я понимаю, что меня любят, то во мне зарождается основа, которая позволяет мне любить и других людей тоже. Что я могу отдавать любовь? Ведь я не чувствую недостаток или дефицит. Но если мне не хватает уважения, если я не получаю удовольствия от своей жизни, я ничего не могу дать окружающим. В своем эмоциональном бессилии я буду видеть людей как источник одобрения или же неодобрения. Мне будет безразлична сама суть этих людей, то, кто они. Для меня будет важно лишь то, что они могут или не могут сделать для меня. Я не буду искать людей, которыми смогу восхищаться и с которыми смогу делиться радостью жизни. Нет, я буду искать тех, кто не станет меня порицать. Тех, кто будет мной восхищаться. Моим образом, моим имиджем. Но моя способность любить остается нереализованной. Все мы знакомы с фразой, что если ты не любишь себя, ты не сможешь любить других. На вторую часть этого выражения обращают мало внимания. Если я сам себя не люблю, то мне будет трудно поверить, что меня полюбит кто-то другой. Если я не принимаю сам себя, как я могу принять то, что ты любишь меня? Твое тепло и преданность меня пугают. Они разрушают мою картину мира, ведь я знаю, что я любви недостоин. Поэтому даже если я сознательно отвергну мысли о том, что любви не заслуживаю, буду настаивать на том, что я чудесный человек, все равно мое внутреннее представление о самом себе будет разрушать мои отношения с другими людьми. И эти отношения я буду саботировать. Я буду пытаться любить, но из-за того, что внутри меня нет внутренней уверенности и безопасности, а есть лишь боль и страх, у меня ничего не получится. И другой человек в конце концов будет меня избегать или бросит меня. Или если я выберу кого-то, с кем смогу достичь счастья, я буду слишком требователен к этому человеку, или же буду стараться его чрезмерно контролировать. Буду раздавать из мухи слона, буду скандалить, буду пытаться контролировать каждый аспект его жизни, так чтобы я мог отвергнуть моего партнера перед тем, как он отвергнет меня. У известного комика Грачо Маркса есть шутка: «Я никогда не запишусь в клуб, который меня бы принял». Именно этой идеей часто руководствуются люди с низкой самооценкой и самоуважением. Если ты меня любишь, то значит ты для меня недостаточно хорош или хороша. Я могу привязаться лишь к тому человеку, который меня отвергает. Отметьте, что не всегда отношения между людьми разрушаются абсолютно полностью. Отношения могут и продолжаться, но с условием, что человек остается несчастлив. Он пытается быть счастлив, или он пытается работать над взаимоотношениями. Он может читать книги по теме, участвовать в семинарах, ходить на лекции, посещать сеансы психотерапии с целью обрести счастье. Возможно, в будущем, но не сейчас, не сегодня. Счастье в настоящем – это для него что-то слишком пугающее. Так называемая тревога из-за счастья – явление очень частое. Ощущение счастья может активировать внутренний голос, который говорит: «Ты этого не заслуживаешь». Или счастье не будет долгим, или скоро случится что-то ужасное, или мои родные или близкие страдают из-за того, что я счастливее, чем они, или что счастье – это лишь иллюзия, или никто вокруг не счастлив, так почему же я должен быть счастливым? Нам нужно научиться принимать счастье без самосаботажа. Относиться к счастью без страха, понимать, что оно нам не навредит, что оно нас не разрушит, что оно не исчезнет. Каждый день я говорю своим клиентам: попробуйте прожить сегодня так, чтобы не разрушить и не испортить хорошее чувство внутри себя. Но если это случится, не надо впадать в отчаяние. Соберитесь силами и снова работайте для того, чтобы достичь счастья. Такая работа – это также и работа по развитию собственного самоуважения.